Город Омск. Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Еще раз здравия всем. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напомню, в начале, перед тем, как мы перейдем к основной нашей сегодняшней теме, напоминаю, что вы все вопросы свои и реплики, дорогие слушатели и зрители, можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат «Беседка» на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня у нас не простой эфир, а эфир, который открывает будущие эфиры, то есть эта программа будет выходить у нас еженедельно. Сегодня мы ее открываем во вторник, а так предполагается, что она будет выходить по средам. И называться она будет так же, как и наша тема сегодняшнего эфира «Проектируем светлое будущее». И все участники нашей программы являются членами исполнительного комитета Совета Согласия. Ну, первое слово, как бы вводное, да, я передаю Владимиру Павлову, да, пускай он нас, так сказать, ведет в курс дела, и далее пойдем по плану. Передаю вам слово, включайте микрофончик. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Совет Согласия открывает информационную программу «Проектируем светлое будущее». Для тех слушателей Народного славянского радио, кто впервые ознакомится с деятельностью Совета Согласия, скажу, что Совет Согласия образован в марте текущего года по инициативе Совета родов и общин Руси с целью консолидировать усилия всех мыслителей, всех общественных движений, направленных на возрождение нашей Родины. Тем, чтобы, забыв о каких-то разногласиях, объединиться и по собственной инициативе создать и все вместе прийти к единому взгляду на пути эволюционного преобразования Руси и пройти этот путь в дальнейшем вместе с нашим народом. Нас объединяет тревога за судьбу нашей Родины и стремление найти пути преодоления кризисных явлений и для дальнейшего социально-экономического развития России. Сегодня роль народа крайне недостаточна и малозначима. Народ отчужден от формирования своего будущего, переведен в статус пассивного наблюдателя на фоне насаждающейся идеологии либерализма, уповающий на невидимую руку рынка. А в то же время, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, именно наш многонациональный народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в стране. Именно мы, как говорится в Конституции, объединенные тысячелетней историей, сохраняем память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства. Именно эта память и эта преемственность налагает на нас ответственность за будущее нашей Родины. И поэтому мы, инициативная группа единомышленников, объединяемся в едином миропонимании, идеалах, целях, духовных ценностях, принципах и правилах взаимодействия и приступаем к разработке русского сценария для всего человечества в парадигме божественных социально-экономических отношений, основанных на принципах равенства, добра и справедливости. Действительно, мы живем сейчас в условиях, когда вынуждены участвовать в событиях мирового масштаба, отвечая на те или иные вызовы, разыгрываемые по сценариям, написанным за пределами Руси. В то же время Русь всегда была, есть и будет самостоятельной цивилизацией, которая должна развиваться по собственному сценарию. И вот эти идеалы, которые нам передали предки, мы должны вспомнить, усвоить, освоить и перевести их в практическую деятельность. И поэтому единение всех представителей нашего многонационального народа, общественных, научных движений, обладающих концептуальным видением пути эволюционного преобразования России, и является целью нашего объединения. Достижение согласия, формирование образа будущего и разработка этого самого русского сценария. Ну, а в дальнейшем, конечно же, практическая работа по реализации данного сценария в союзе со всем нашим народом, и законно избранной властью. Мы убеждены в том, что все есть Бог, и Бог есть во всем. Мир – единая живая система, где все взаимосвязано. Все мы наделены равными правами и равной ответственностью. Русь – это держава света, самобытный и самодостаточный русский мир, развивающийся с опорой на божественные, духовно-нравственные ценности всех народов, испокон веков, живущих на русской земле. Мы планируем развивать коллективную работу по обобщению замыслов всех участников, единый творческий поток по формированию образа светлого будущего, с опорой на сложившееся миропонимание и сообразно канонам мироздания. Наша задача – это построение целостного общества человечности, в котором каждый человек развивается в гармонии с природой. Помимо работы теоретического направления, мы также исходим из того, что необходимо проводить исследования, систематизацию, внедрение прикладных проектов и программ, улучшающих и качественно преобразующих жизнь общества в приложении каждой конкретной территории. И наши ориентиры – это объединение всего человечества в единое Отечество для создания представителей всех народов, каждому человеку, условий для всестороннего гармоничного развития. Наши программные задачи – это создание проектов общественного договора, либо можно назвать Конституцией, проект Конституции Новой Руси. Это созыв всенародного схода народов, или вечи, как оно у нас называется. Ну и, само собой, это мирный переход в Россию светлого будущего. Мы полагаем, что всю эту работу мы должны пройти все вместе с нашим народом. И сейчас мы понимаем, что построение светлого будущего невозможно без участия всех тех, ради кого мы замыслили это светлое будущее, вернее, ради кого мы принимаем на себя ответственность по построению этого светлого будущего. Это наша молодежь. Поэтому мы убеждены в том, что в этой программе «Проектируем светлое будущее» активное участие будут принимать представители молодежных движений, студенчества, даже школьники. Всех вас, уважаемые дети и внуки, мы ждем для того, чтобы вместе с нами приступить к проектированию и к реализации этого светлого будущего. На этом я закончу свое вступительное слово и убежден, что мои соратники более подробно изложат эту тему сегодня. Благодарю. Благодарю, Владимир. И так как у нас творческо-дискуссионный союз с молодым поколением, с студентами, молодежными объединениями, это всестороннее обсуждение процесса построения державы, поэтому друзья, которые у нас сейчас находятся в чате, смотрят нас вживую, задавайте свои вопросы, пишите свои реплики. Все мы постараемся обсудить и разобрать. Те, кто будут смотреть нашу передачу в записи, тоже можете писать через форму обратной связи на сайте slavradio.org. И следующее слово я передаю Радей Зарислав. Владимир Белокрылов. Включайте камеру. Приступайте. Здравы будем, люди добрые. Владимир уже сказал, что мы приступаем к проектированию светлого будущего. Но нужно осознать, что для проектирования будущего нужно ведать прошлое и будущее. Если прошлое, в общем-то, имеет очень большую предысторию и объем информации очень большой, и найти его можно в разных источниках, то я бы хотел остановиться на нынешнем настоящем, что же нынче происходит и какого места наше в этом процессе всеобщего исторического процесса. События последнего времени позволяют сделать вывод, что планы так называемого мирового правительства, которого якобы не существует,

загоняет человечество, загоняет разум в рамки полного прекращения творческого процесса. И мы пришли к осознанию, что пришло время улучшать внутренний мир людей. То есть человечеству предстоит перейти с уровня руководства на основе ума на уровень разумного взаимодействия с окружающим миром. То есть процесс развития количества материальных потребностей заменить на совершенство отношений и перейти с экономики, ориентированной на прибыль, которая превращает людей в потребителей и уничтожает природу, на экономику семейного и общественного типа, основанную на заботе людей друг о друге. То есть мы должны предложить миру путь динамичного развития всех сторон деятельности, и особенно внутреннего мира людей. И при этом ум должен быть подчинен разуму. Каждый должен повышать уровень своей ответственности, осознавая, что мы отвечаем за все, что с нами происходит. И русское миропонимание говорит о том, что мы отвечаем за положение дел на всей планете. Вот это мы и понимаем, что глобализация по-русски – это глобальная ответственность за всю Землю. В настоящее время люди эгоцентрично отвечают за себя, максимум за семью. До остального нет дела. Но именно оттуда, из нее приходят неприятности. Когда человек осознает, что он влияет на все, расширяя мир ответственности, это вынуждает его расширять и углублять миропонимание, нравственность и осознавать, как все устроено в мире. Поэтому как бы я бы хотел на этом остановиться. Думаю, остальные наши участники дополнят, разовьют эту мысль о светлом будущем. Всем благодарю за внимание. Прошу, задавайте вопросы. Благодарю, Владимир, за такой расширенный доклад. И напоминаю, что эта программа планируется в разных форматах, то есть это будут и круглые столы, и дискуссионные клубы, интервью, лекции, доклады, телемосты и видеоотчеты. И мы идем дальше, и следующий наш выступающий – это Эдуард Фомин. Включайте микрофончик. Не слышно? Алло. Да, слышно, говорите. Слышно. Мои слова адресованы старшему, среднему, боевому поколению и молодежи. Эдуард, секунду. От вас плохой звук. У вас, может быть, гарнитура отключилась просто. Сейчас? Да, вот, говорите, отличный звук. Это в связи с тем, что мой компьютер плохо переключается с зума на скайп. Ну так вот, мои слова адресованы старшим и среднему, и молодому поколению, и студентам, и кто сразу пошел работать после школы или после профессионального училища. Почему? Потому что дело построения общества будущего – это дело всех. И как я вижу эту передачу, это место, где каждый может предложить идею, предложить решение, поднять проблему и здесь же поискать и ответ на эту проблему, и поискать решение на эту проблему, решить эту задачку. Вот. Поэтому я тут поддерживаю тезис о том, что эта передача должна быть не просто такие умные товарищи собрались, что-то рассказывают, вещают в эфир, а я вижу, что здесь собираются и разработчики, и те, кто столкнулся с проблемами, и студентам, которым интересно подчеркнуть какую-то там научную часть или просто узнать, каким образом так или так надо поступить. И даже обращаюсь к той молодежи, которой очень много, которая просто протестное направление. Почему? Потому что если вы просто на протестное направление, значит, вы просто говорите свое «ню». И для общества в целом вы играете деструктивную роль. И, соответственно, когда вы собираете большую толпу, то тут включаются механизмы там, манипулирования толпой там, и так далее, различные технологии. И вы идете за каждым каждым лозунгом, который вам ложится на ухо. Там свобода, там демократия, там, и так далее, и так далее. А самое это зло всегда кроется в содержании. Вот. Поэтому для того, чтобы разобраться в содержании лозунгов, нужно обладать какими-то знаниями. И вот для того, чтобы не стать игрушкой в руках манипуляторов, да, нужно обладать каким-то базисом знаний для того, чтобы разбираться, отличать добро от зла, там, белое от черного, и вообще выстроить свою стратегию личную по жизни и попытаться как бы включиться в ту разрабатываемую стратегию общества будущего, которая на сегодня выстраивается. Она будет другая. Не как на Западе, не как в России, она другой будет. Потому что на сегодня мы понимаем, что на сегодня всплывают такие знания и из истории общества, и древние знания, и современные знания. И самое интересное, что они между собой находятся, выстраиваются некие параллели между ними, которые дают нам основание делать вывод, что мы как-то по-другому, мы не так живем, как надо, мы организованы не так, как надо, и они нам подсказывают принципы и даже организованность, в которой нужно надо все выстраивать. Поэтому милости просим на эту передачу. Давайте организовывать коммуникации. Ну а мы, как зачинщики этого дела, будем стараться сюда заводить самые злободневные вопросы и самые актуальные ответы на них будем искать. Ну, на этом, наверное, хочу передать слово другим нашим участникам. Наша команда закоперщиков, пожалуйста. Благодарю, благодарю, Эдуард. Идем мы далее, и у нас включается Валентин Назаров. Сейчас он у нас внесет свежую струю, так сказать, нашего эфира. Прошу. Да, дорогие друзья, здравствуйте. Я не только доктор-профессор, я еще и практик. Я всю жизнь на производстве, 31 год проработал в Сибири, 21 год руководителем, создал корпорацию, один из двух создателей и руководителей ее в течение 15 практически лет. Поэтому с очень хорошими результатами. Вот банк открытия, который вы видите почти на каждом углу, входит в десятку. Раньше он назывался Ханты-Мансийский банк, он был у меня на балансе в этой корпорации. Это наш расчетно-кассовый центр. Никаких приватизаций мы не участвовали, мы вырастили этот капитал, решили много задач хозяйственных, практических, причем делали это, сами того не подозревая, вот на мировоззренческой основе, присущей нашему народу, нашим родам, нашим общинам, вот то, что называется совет родов и общин, вот этот не случайный совершенно такой сход граждан с разных регионов. Здесь, конечно же, нельзя представить все регионы. Конечно же, в Совете общин много самых-самых разных. Почти все регионы участвуют. Здесь просто вот пришли, ну вот 4 человека, просто не уместится этот формат передачи больше народу. Но я вам хочу сказать, что всех людей сейчас по всей стране волнует главный вопрос. Как жить дальше будем? Как будем жить дальше? Здесь я как раз хотел поправить Владимира Павлова, выступавшим первым, не поправить даже, а уточнение внести. Он просто из-за краткости, он, на мой взгляд, допустил две неточности. Одна из них – это народы, все народы, живущие на русской земле. Здесь я хочу поправить, это не так. Дело в том, что все народы веками, тысячелетиями живут на своих исконных землях. И у русского и объединяет нас всех общее дело, общая история, общее и общее будущее. Мы приглашаем всех, мы готовы приглашать всех к общему будущему, потому что вот Российская империя, в отличие вот от всех этих западных империй, она отличается тем, что она никогда не подавляла, не принуждала никакие народы, а именно приглашала их. К общему. И вот это именно общее будущее нам и нужно вот здесь, на этой площадке, сегодня обозначить. Потому что нет у нас таких ориентиров, нет таких вот завораживающих далей, горизонтов, куда бы мы действительно, куда нас неправящая партия там, или администрация президента, куда бы они нас повели. поднять они нас могут, там, наши, идущие вместе. А идем-то куда, наши? Куда идем-то? Что строить-то будем? Вот здесь мы на этой площадке как раз и хотим в живом диалоге с молодежью, да, вот с тем, со взрослыми, с уже зрелыми мужчинами, да, вот мы хотим как раз вот совместно породить вот это самое общее понимание, собственно говоря, того социально-экономического уклада, который будет у нас вслед за вот этим разваливающимся финансово-спекулятивным олигархическим капитализмом, который сегодня не то что процветает, а он удержать ситуацию не может. Я причем говорю о чем это. И не только в России, это всемирная тенденция, об этом все говорят. Об этом говорят идеологи капитализма, и Фукуяма, и Стиглиц, и Рик Вейкман, соучредитель Римского клуба. Об этом и тот же Швамов говорит, что вот сейчас идет новый инклюзивный капитализм. Они все о чем говорят? О том, что рушится старый мир. Путин, наш президент, об этом сказал. Рушится старый мир. Новое время наступает. И вот молодежь сегодня, а куда и где та площадка, где поговорить об этом будущем? И вот в чем ценность нашей площадки? Что мы вас приглашаем и что мы хотим? Вот мы люди, которые уже, ну, по большому, я лично за себя скажу, уже по большому счету прожили жизнь. Нам передать надо наши знания, чтобы вы дальше себя прокормить могли, чтобы вы удержать эту ситуацию, родину нашу удержать, понимаете, могли. И чтобы жить, дело в том, что, понимаете, у нас под ногами великая, великая земля, великая страна, великая страна. Еще раз говорю, которая состоит из множества земель. Там в землях Якутии живут якуты, на землях чукчи, там на землях, значит, мордвы, мордва там и так далее. Но все они объединены русским миром, единой общностью вот этой общего исторического процесса бытия в истории. Мы все вместе, мы современники, мы живем, другой жизни не будет. Вот мы вместе проживаем нашу жизнь совместно. И вот в этом как раз состоит вот эта вот сущность русского мира. И как сейчас записано в 68-й статье Конституции, часть 1, этот мир сформирован по основаниям, мировоззренческим основаниям государства, образующего народа русского мира. Вот. То есть он не вообще либерален, вообще, как вот кто нам из океана что скажет. А именно вот, и вот, собственно, в этом и состоит смысл нашей площадки, что мы должны наполнить вот эту рамку, вот эту лозунг живым содержанием, конкретикой. Поэтому, когда Владимир Павлов говорил о том, что мы общий сход, мы не говорим о том, что все люди должны выйти на улицу и заблокировать транспортные коммуникации, да ничего подобного. Он просто говорит о том, о повышении роли народа, его участия в своей судьбе, чтобы сам народ выбирал стратегию своего развития. Потому что сегодня стратегию, а, собственно говоря, кто нам сегодня выбирает нам стратегию развития страны? И даже вот деревни, и поселка, и районы, и области, а кто это решает? Вот вы сами помыслите. Люди сидят, молчат, да? Это вот тот результат, который у нас за 74 года советской власти, когда людей отучили голос подавать, мыслить своими головами. Потому что приходишь на партсобрание со своими мыслями, немножко там побазаришь, потом тебе говорят, ну хватит, давайте голосовать, имеется мнение. И все голосуют. То есть пришел со своим мнением, а уходишь с мнением президиума. Управление вот этой вот электоральной массой, как говорят в администрации президента, вот его надо с этим заканчивать, потому что в нашем миропонимании в душе каждого человека искра Божья, искра Творца, частица Творца. Поэтому мы должны строить наш новый социально-экономический уклад соразмерно нашим родовым, нашим общинным принципам, которые в веках, которые охраняли нас и помогали из пепла возрождаться нашему обществу. Чего только не было в Руси, чего только не было. Вот. И вот сейчас нам нужно вот преодолеть вот этот кризис, который нарастает во всем мире. Повторяю вам, это не какая-то наша. Наоборот, Россия более устойчива. У нас великолепный лидер, у нас более устойчивая система, более устойчивая власть. И нам надо укреплять эту власть, потому что во время шторма нельзя разламывать корабль. Нельзя. Если он вам чем-то не нравится, чем-то не устраивает его, его надо, во-первых, укреплять, а во-вторых, делайте так, чтобы он вам нравился, сделайте, как вы хотите. Чего вы сидите и ждете-то? Вот, так вот, поэтому я что хочу сказать на этой площадке. Мы дальше будем продолжать другими передачами. Я готов вот напрямую вести разговор с молодежью, как вам сделать свою жизнь блистательной, сделать блистательную карьеру. Блистательно сложилось, чтобы весьма успешно личные все дела. Вот. И все это было вот именно соразмерно вот именно этой морали, этой нравственности, которая живет в нас в генах. Потому что чувство справедливости, чувство равенства людей, оно у нас заложено. Если у англосаксов заложено чувство, значит, вот, во-первых, обогащение человек-человеку-волк и чувство неравенства людей, что есть верхние люди и нижние. У нас этого нет в генах. У нас все не так. Мы в этом смысле отличаемся. Вот на этом отличии я не хочу сказать, что мы лучше, а не хуже. Нет. У них свои там свои качества для своих задач. Вот, но нам нужно на своей земле, вот на земле русского мира, вот где живет больше 190 наций, народов и национальностей, вот нам нужно помыслить этот новый эффективный социально-экономический уклад, он будет лучше. Мы будем жить лучше. Мы будем жить лучше, чем во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах. Мы первые в космос полетели. Мы почему себя так распустили? Мы что привыкли-то вот к этой бедности-то неизбывной? Так вот я еще раз говорю. Я человек, который 14 заводов построил, корпорацию создал. Знаю, как все это делается. Так вот, если это делать все на наших принципах мировоззренческих, вот на этих вот, на справедливости, на равенстве, на ответственности любого, вот сколько тебе дали прав, столько у тебя будет и ответственности. Вот это гармония прав и ответственности, на гармонии единочалия и на родовластие. Вот если все мы это сгармонизируем, добротолюбие и рационального использования природных ресурсов, я все это вам расскажу в механизмах. Как вот конкретно, понимаете, то есть мораль, нравственность, вот как бы сказать, быть порядочным человеком, это экономически выгодно. Вот даже так я вот специально вот утрирую, специально вам скажу. Это значительно более выгодно, чем быть мелким воришкой, карманником. Вот. Поэтому, если будет интерес, значит, давайте мы эти темы напрямую живой линии, прямо живое общение, будем обсуждать это в любой день, когда вот устроители Славянское радио захотят, и будет, если будет такой запрос от зрителей. Все, спасибо. Благодарю, Валентин. Такое зажигательное выступление, я бы так сказал. И завершаем круг. Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Приступаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Здесь много что было сказано, очень верного, правильного. И иногда бывает трудновато заканчивать круг после таких ярких и содержательных выступлений. Но, однако, что-то сказать придется. Война, которая сейчас идет на славянских территориях, это отражение нашего попустительского отношения к себе, к своим семьям, к этому миру. Мы доверились в очередной раз мерзавцам, которые нас столкнули лбами, разделили наш единый народ, и сейчас вот у нас льется кровь. И так или иначе нам придется эту войну заканчивать, поскольку она растягивается за счет того, что кто-то очень хочет, чтобы побольше было смертей, а чем дольше война, тем больше смертей. А чем больше смертей, тем меньше народа, населения на тех землях, на которые кто-то положил глаз. Ну, не хотят они, чтобы славяно-русы жили вот на территории Украины, на территории Юга России. Вот, ну, очень хорошие земли, хороший климат. Поэтому чем дольше война, тем меньше нас, ну и тем слабее мы, и нас будет потом прижать проще остатки и добить до конца, превратить нас в индейцев, загнав какие-то резервации. Поэтому, на мой взгляд, пришло время закончить эту войну, и лучше уж ужасный конец, чем бесконечный ужас, то, что называется. Но ее надо заканчивать. Как это сделать? Я думаю, об этом мы также будем разговаривать, рассказывать и пояснять на наших встречах. Но сразу же отмечу, что будущее, светлое будущее, имеет определенные цели. Для кого оно? Если мы просто говорим абстрактно, светлое будущее, ну что, солнышко взошло, да? Вот все, наступило будущее, солнце взошло. Да нет, оно не просто так всходит, оно для кого-то всходит, для чего-то всходит. Все здесь не просто так. И то же самое, светлое будущее для каждого человека. Для каждого человека, живущего на этой земле. Однако, здесь надо понять, а кто такой человек? И вот с этим нам тоже придется разобраться.

Кто готов ответить? Я могу ответить с точки зрения технического, а дальше, я думаю, что Владимир и ответит уже более подробно, и кто-то дополнит. С точки зрения технического я вижу так. С точки зрения технического я вижу так, что мы собираемся в каких-то аудиториях, подключаем интернет, и этими аудиториями общаемся с теми, кто присутствует здесь, о чем Валентин Игоревич сказал. Еще другой вариант, когда мы на какой-то уже площадке офлайн, то есть когда мы уже вместе собрались в одной аудитории, можем также приглашать студентов, приглашать специалистов, проводить круглые столы и общаться. Так что площадка может быть технически подготовлена через удаленные варианты взаимодействия, так и непосредственно глаза в глаза. Ну а вот я думаю, что Владимир дальше дополнит по поводу сайтов там и чего-то еще. Да? Кто готов дополнить? Готов. Тебе слово. Отвечая на вопрос, как оно будет организовано, сейчас мы можем только предполагать, как оно будет организовано. Оно будет организовано так, как мы сможем это организовать. Возможностей у нас вот бесконечное множество. Все будет зависеть от того, кто будет входить в нашу организацию вместе с нами. Мы сейчас говорим о молодежи, о том, что да, мы должны привлекать и будем привлекать молодежь, и уже есть молодежь, которая готова участвовать в этом обсуждении. Это и студенты, и, надеюсь, что и школьники, и какие-то общественные или профессиональные сообщества молодежи. И мы должны и будем тестировать вместе с молодежью те наработки, которые и те замыслы, которые есть в наших головах, и которые мы уже реализовали в тех или иных проектах. Но помимо этого, помимо работы с молодежью, у нас обязательно будут и встречи с соратниками, которые уже с нами вместе находятся в одном потоке, и с теми, кто будет присоединяться, и это будут и общие вопросы, идеологические. Это будут и профессиональные вопросы, касающиеся тех или иных отраслей жизни нашего общества. И формы этого общения могут быть совершенно разные. И круглые столы, и доклады, и лекции, и мосты, когда две студии между собой разговаривают, тогда, когда собираются какие-то региональные сообщества. И вот этих форм сотрудничества мы сейчас можем перечислять сколько угодно, но все это будет работать только в том случае, если мы все вместе захотим в этом участвовать. И вот мы сегодня и призываем как раз всех русских людей, всех людей, живущих на территории нашей Руси, весь наш многонациональный народ к этому творческому сотрудничеству, тем, чтобы мы, создавая единый творческий поток, создали вот этот вот образ светлого будущего и выработали пути перехода в это будущее. И мы, то поколение, которое уже является поколением дедов, и то поколение, ради которого мы, деды, это все замышляем, то есть поколение детей и внуков. А как оно будет? Ну, надеюсь, что это будет продуктивно с точки зрения реализации этих планов. То есть это будет не только говорильня или теория, а это будет реальная практика и реальные действия. Благодарю. Ну и, конечно же, поддержу Алексея Орлова в том, что сбережение нашего народа – это наша первейшая задача. И меня тоже не радуют сводки генерала Коношенкова о том, что мы бомбим наши русские земли. И то, что мы, стреляем друг друга. Но и действительно, эту войну надо заканчивать. И кому, как не нам, об этом говорить, и кому, как не нам, прикладывать реальные усилия к ее завершению. Благодарю. Благодарю, Владимир. Я понял, что подразумевается реальный итог этого всего. И я думаю, что давайте перейдем, наверное, к вопросам наших слушателей и зрителей. Хоть их и немного, но, может быть, еще появится. Поэтому я включаю отбивочку и переходим к следующей части. слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, и сегодня тема нашего эфира и будущих передач этих серий программ – это «Проектируем светлое будущее». И первый вопрос задает Ольга Дурных. Эта площадка здесь или сайт тоже имеется, форум? Кто готов ответить? Владимир? Да, безусловно, создается уже сайт, он в разработке, в ближайшие дни будет предложен. Там же будет и форум, и возможность представить свои материалы, свои видеоотчеты, текстовые материалы, и там же будут открыты обсуждения тех проектов, которые предлагаются к совместной разработке, замыслов, идей и так далее. Все это будет предложено и в ближайшие дни. Благодарю. А чего Алексей Орлов не сказал, что у нас есть Народное славянское радио, и если люди напишут сюда, на радио, вот мы сейчас идем уже на этой площадке, так сюда люди начнут писать, ну и вы дадите, я думаю, какой-то эфир, окно в эфире. Если это вас интересует, вас это интересует. Так что не упускайте эту линию. Ну, благодарю, Валентин Игоревич. На самом деле, раз уж трансляция, уже не первая трансляция, идет на Народно-славянском радио, как и при помощи скайпа, и в живом она вот в формате была, и это означает, что эта площадка, как была изначально выбрана, так она и остается всесторонним, будем поддерживать это доброе дело и сами участвовать, как можем. И я всего лишь навсего молчу. Почему? Потому что это само собой подразумевается. И на сайте slavradio.org есть форма обратной связи, где вы можете написать свое послание главному редактору, либо в редакцию, и сказать: я вот такой-то, такой-то представляю, тех-то, готов сделать вот так вот, готов подключиться, ну и так далее, и тому подобное. Какое-то предложение. И тогда мы, естественно, рассматриваем, передаем сюда, в наш общий дружный коллектив, и рассматриваем кандидатуру, рассматриваем предложение, обсуждаем, ну, как по-человечески все делаем, как это и должно быть. Так что это само собой, думал, что даже что говорить-то и так понятно. А по поводу сайта, вот когда сайт уже появится, естественно, мы проанонсируем этот сайт, расскажем о нем, что он появился, и вы сможете тогда уже непосредственно при помощи этого сайта взаимодействовать с организаторами, с коркомитетом, с координационным центром. И тогда у нас появится такая связка. Народное славянское радио – то, что транслирует, то, что показывает, рассказывает. А координационный совет через свой сайт принимает заявки, обсуждения. Ну и выкладывается это как и на сайте, так и на Народное славянское радио все результаты взаимных вот этих наших решений, трудов и так далее. То есть оперативка вся здесь, а библиотека, вся накопление материалов будет там. Именно так. Благодарю. Идем далее. И следующий вопрос задает Иван Кашовкин. Проводить обучающие семинары и просвещать людей? Расскажите, что лучше говорить и как доносить знания. Кто готов ответить? Ну, в общем-то, я готов ответить, потому что вопрос такой широкий достаточно. Здесь у нас множество людей, которые взаимодействуют и с молодежью, и с пожилым поколением, и с теми, кто сейчас, вот, то, что называется, самые такие активные, что-то производят. Поэтому необходимо это понимать, это учитывать. И исходя из потребностей, исходя из задач, каждый из участников готов поделиться своими знаниями, готов провести и семинары, и лекции, и вебинары, как при помощи, опять же, интернета, это вебинары, при помощи Народного славянского радио, так и в живой аудитории. И, может быть, даже, как вот мы тут до эфира о чем-то говорили, таком вот идея хорошая прозвучала, о том, что собирать молодежные какие-то аудитории, подключать компьютер и с этими молодежными аудиториями проводить живые эфиры. Одна, вторая, третья, четвертая аудитория, наши молодые люди слушают, сидят, делятся своими впечатлениями, а ведущий, организатор, ну, помогает им разобраться с этим, какой-то специалист что-то там на себя доносит. Так что здесь у нас огромное количество возможностей и ресурсов есть. А что лучше говорить, как доносить знания? Ну так что, говорить правду, во-первых. Лучше доносить знания простым языком, общаясь на актуальные темы, которые затрагивают каждого слушателя, на кого ваши слова рассчитаны. Это простые аксиомы. Вот. Что вам конкретно делать? Проводить обучающие семинары, посвящать людей, просвещать? Ну так если вы готовы к этому, включайтесь, давайте вместе будем это делать. Я просто не знаю, Иван, вашей направленности, ваших интересов, поэтому не могу конкретно сказать, что вам делать. Вот конкретно. А что делать вообще? Ну, вот, вот так вот. Ну, у меня... Благодарю, Алексей, есть дополнение, да? Да-да-да. У меня дополнение все-таки о конкретике. На самом деле конкретика тоже есть. Конкретика тоже есть. Потому что сейчас смысл вот нашего вообще проекта – это действительно светлое будущее. Это говорит о том, что люди из молчаливого такого... значит, состояние, где с ними никто не, их никто не спрашивает, и они сами сидят и ждут милости от природы, так вот они в данном случае начинают сами становиться постепенно творцами своего будущего, отвечать за свое будущее. Понимаете, под лежачий камень вода не течет. Особенно это касается молодежи. Понимаете, если вы сами о себе не побеспокоитесь, да, о своей судьбе, о своем будущем, вот, то ничего хорошего с вами не случится. Никто не принесет вам манную кашу и ничего этого не... Так вот, а вопрос сейчас самый главный. А чего делать-то вообще? Какие формулы учить там? И вообще учиться или не учиться? Вообще куда идти? Вообще что кому говорить? Вот, вот в этом вот сегодняшнем состоянии, да? Вот, вот мы ровно об этом и хотим поговорить. Вот, то есть наши не просто знания будут, да, вообще тут мы вам здесь что-то будем это рассказывать, а мы будем конкретно с вами говорить о том, как вот вам сделать так, чтобы ваша жизнь удалась, чтобы вам было, где ваши семьи свить эти гнезда, понимаете, как вам детей растить дальше, как вообще дальше вам эту родину сохранить и передать ее следующим поколениям. Вот о чем мы говорить будем. И говорить мы это будем совершенно бесплатно для вас. Вот, вот вы, я говорю о себе как о лекторе, да? Ну, наверное, Славянское радио, ему нужны какие-то средства, иначе бы оно просто не сможет существовать. Вот, ну, а мы в данном случае делаем это абсолютно вот, ну, патриотично, потому что это, мы считаем, что это нужно делать. Это нужно делать. И поэтому смысла вас никакого обманывать вам, ездить по мозгам вам, это у нас нету, ровным счетом. Ровным счетом. Вот. А результат будет вполне практичный, вполне практичный. Я вот вас научу, как вам стать экономически успешными в жизни, будучи порядочными и правильными людьми. Вот, вот это наиболее эффективная экономическая стратегия, я вас уверяю. Да, да, именно так. Здесь как так прозвучало, Народное славянское радио, надо на что-то жить там. На самом деле, Народное славянское радио – это собрание единомышленников, которые не преследуют цели коммерческой какой-то наживы. И поэтому мы поддерживаемся народом. У нас нет какого-то спонсора, об этом уже говорилось. Нас не содержит ни Кремль, ни Вашингтон, там, ни Тель-Авив, ни кто там еще, там, я не знаю, папа какой-нибудь там очередной из Ватикана. Мы трудимся для народа, и средства, которые у нас есть, это все, что идет от народа. Вот, вот поэтому так. Поэтому мы тоже безоплатно все создаем и все делаем. У нас нет, еще раз говорю, какой-то коммерческой там рекламной паузы, когда мы что-то вставляем. Просто мы рассказываем об этом. Поэтому тоже бесплатно все отдаем. И, конечно же, наша задача – это практически какие-то дела, которые приведут нас к исправлению ситуации. Ведь обратите внимание, молодежь, обратите внимание, то, что сейчас происходит, вот в это безобразие, по сути дела, виноваты и мы в частности. Мы в частности виноваты, потому что мы также доверились когда-то вот этим всем сладким обещаниям, разговорам, и кто-то там отошел в сторону, кто-то занимался своим конкретным бизнесом там или еще чем-то. А вот общую картину большинство людей-то не увидело. Это сейчас мы уже, когда седые волосы у нас появились, видим свои какие-то просчеты. И вот как раз этими просчетами-то мы готовы с вами поделиться. И опытом становления, создания чего-то готовы поделиться, потому что самый дорогой опыт, в первую очередь, это горе. Горький опыт, чтобы вы не попали на это минное поле, чтобы вы не разбились на своих кораблях об эти скалы, Вот наш горький опыт – это для вас лоцманская карта, где указано, куда не надо соваться, чего не надо делать. А положительный опыт, который, вот, например, как построить свой кооператив, свою артель, как там развитие какого-то крупного предприятия, свою корпорацию создать народную – это дополнение к этому всему. Если вы горький опыт не учитываете, а будете заниматься просто бизнесом, просто выживанием, разнесут вас. Потому что крупный капитал международный не заинтересован в том, чтобы вы здесь хорошо жили. Поэтому только сплочение, объединение, строительство своих каких-то планов с пониманием вот этого самого горького опыта и правильного опыта позволит нам всем в дальнейшем выжить. И еще раз говорю, не будьте доверчивы. Мы уже, старшее поколение, обожглись на этом. Мы очень много доверяли. И сейчас льется наша кровь. Мы, конечно, не можем вам дать всех знаний, которые имеются в окружающем мире, в информационном поле Земли. Но главное направление, которое мы можем сказать вам, где все-таки есть общество социальной справедливости, в котором каждый из нас пребывал в свое время, и, как сказал Алексей, что наша вина в том, что мы вместо того, чтобы его развивать и углублять ту справедливость, которая была, мы как раз поддались на посулы неких кукловодов, которые привели нас к нынешнему состоянию. Поэтому, как бы говорят, за одного битого двух небитых дают. И чтобы вы не продолжали танцы на граблях, получая шишки от тех, скажем, событий, которые вы еще в жизни не видели, а мы это уже прошли, и мы просто можем вам дать те направления, векторы своего миропонимания, векторы осознание, где же все-таки светлый путь, где есть некие уловки, некие западенки, куда не следует, в общем-то, следовать, чтобы не ухудшить свое состояние. Поэтому не ждите от нас того, что мы, скажем, вам расскажем, как и что нужно делать, как жить. А скорее мы скажем о направлениях, о том, куда следует двигаться, и в тех мировоззренческих вопросах, в которых можно найти общество справедливости, общество светлого будущего. Благодарю. Благодарю всех дополняющих, отвечающих. Валентин, у вас есть что-то дополнить? Да. Я немножко не согласен. Я как раз и готов рассказывать очень конкретно, что нужно делать, чтобы жизнь получилась. Очень конкретно. Вот как каждому человеку себя позиционировать вот в этом бурлящем потоке, да? Да, вот Алексей сказал, что кто бизнесом занимается, как уберечься от братвы, как действительно поставить, и какие условия нужны, чтобы все было нормально, и как эти условия достичь. Потому что вы не знаете своей силы, понимаете? Когда мы каждый в одиночку сидим, да, естественно, мы никто, и зовут нас никак, и никто с нами считаться не собирается. Но когда люди собираются больше там, 5 человек, это называется коллективное обращение, и не нужно делать каких-то псевдо-квази-государственных образований. Это не надо ничего. У нас все есть. Перед нами стоит вертикаль представительной власти. У нас власть состоит из трех ветвей. Судебный, исполнительный и представительный. У нас есть представительная власть. Вот. Поэтому если люди захотят чего-то и обратятся к своему представителю на уровне сельсовета, райсовета, областной думы и так далее, вот, эти депутаты права не имеют вас не выслушать. Если вы просто силу не знаете. Вот коллективное обращение граждан, да, Это как бронебойный снаряд, который пробьет любую броню чиновников, любую броню их безразличия, потому что у них жизнь удалась, и они на вас смотрят, что вот что пришел, мешаешь работать. А вы пришли с предложением, как вам жизнь обустроить здесь, потому что людям тревожно, тревожно, как дальше жить, чем детей кормить, где работа дальше, где работа для детей, в чем будущее, да? Вот какие вопросы, тревожно людям. Вот, а им говорят, молчи, дурак, за тебя все подумали. Да неправда это, неправильно это. Вот, вопрос в другом. А что просить-то? Ну, собрались, да, ну захотели. А о чем просить? Вот мы об этом вам и расскажем. Что нужно конструктивно, не Майдан делать, не революцию, а именно конструктивно, чтобы в этой власти действительно, чтобы она прочнее была, чтобы она электоральную основу свою усилила. Вот. И ей подсказывать надо. Сегодня ей инструментов не хватает. Очень тяжелые времена у нашей Родины. Очень тяжелые. Вот. И, допустим, вот смотрим мы, и Путин правильно все говорит. И Мишустин пытается все сделать. Не хватает у него средств. Понимаете, в чем беда? У него 26 этих триллионов рублей бюджета дефицитного. На 3 триллиона дефицит у него. Нет у него этих денег. Мало у него средств. Понимаете? Ну не сможет он этими средствами заткнуть все дыры. А у нас есть механизм, как сделать. У нас есть механизм. И эти механизмы, они в самой глубине, в самой сути нашего народа есть. Вы же поймите, посмотрите в историю. Вот всегда, казалось бы, когда Россию все уже уничтожили, да, она все равно воссоздавалась, как птица Феникс. И после этих набегов там каких-то, и когда вся Европа приходила там и с Наполеоном, и с кем хотите, и поляки в 612-м, и вот Гитлер здесь приходил, пожалуйста, это все было. И вот сейчас вот этот капитализм вот повязал нас по рукам, а ничего страшного. Все опять будет русским чудом выйдет, да? Вот как Сталин, ведь на что Гитлер рассчитывал? Он же посчитал, что не может противостоять ему Сталин объединенной Европе. И вот оно, русское чудо при Сталине, когда из лапотной, неграмотной страны за 28 мирных лет до его смерти, да, мы вышли в космос, мы к водородной бомбе вышли. В неграмотной стране была создана лучшая в мире интеллигенция, лучшая в мире художественная, техническая. Мы почему сейчас это все не можем сделать? Мы должны это сделать. Вот это наша задача нашего поколения сейчас. Но мы старшее поколение, мы уйдем, мы так или иначе, мы не собираемся жить столетиями. Вот мы просто умрем от старости, но нам нужно передать это кому-то. Вот почему мы бесплатно вам все это расскажем, как вам это все сделать, как рвануть вперед и жить лучше, чем во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах. Они все завидовать вам будут. А вы будете жить так, что вы будете кайф получать от жизни, от работы своей, не мучиться на этой работе, а и достаток получать, и моральное и удовлетворение. Вот конкретно мы вам расскажем, что надо делать. Вот я готов говорить конкретно, не вообще морализировать, да, что будьте там благостные, и это не убей, не укради, там, и так, да, ничего, это правильно все. Но я конкретно вам скажу, что надо сделать, и как еще от братвы уберечься, тоже расскажу. Да, все верно. Я хочу тоже чуть еще дополнить. Конечно же, будут разговоры и на тему душевного, и духовного развития и так далее. Но если мы не будем конкретных дел делать, не будем понимать, как что, то в этом случае эти разговоры останутся разговорами. И, скорее всего, какие-то цитаты, конечно же, проявятся в этом мире, но они будут высечены на наших памятниках. Вот такой человек говорил об этом. Ну и что, говорил и говорил. Поэтому, если дела не идут, то в этом случае медитировать, водить хороводы, там еще что-то, праздники справлять, говорить о чем-то светлом можно бесконечно. Но еще раз говорю, сольют в канализационную нашу трубу всю нашу цивилизацию русскую и наш вообще славяно-русский мир, и фамилии даже не спросят. Вот. А в связи с этим хочу сказать, что 4-й съезд местного самоуправления 29-30 октября 2022 года в Москве будет проходить, где как раз вопросы, касающиеся местного самоуправления, непосредственной власти, как эта власть поддерживать где-то брать свои руки, где-то там взаимодействовать, где-то направлять. Вот он и будет расставлять много-много чего. Но это уже отдельная история, просто как вот анонс, раз уж Народное Советское Радио глашатый наших общих дел, то вот имейте в виду, 29-30 октября 2022 года будет 4-й съезд МСУ. Подключайтесь. Это анонс прямой трансляции. Он постеснялся сказать, что на Славянское Радио будет прямую трансляцию осуществлять. Да, мы будем прямую трансляцию осуществлять и будем в зале находиться, и кто-то еще и будет выступать из представителей Народно-славянского радио, само собой. Благодарю. Да, спектр вопросов обсуждения как теоретических, так и практических в этой серии программ будет очень широк, поэтому, друзья, не теряйте время, сразу пишите через обратную связь на нашем сайте с конкретными предложениями. И все-таки я поддержу Алексея, что итог каждой программы должен быть иметь более практическую составляющую, чем теоретическую. И следующий вопрос у нас задает Валерий Лаврененко. Скажите, вы видите историческую спираль, которая повторяется в наше время? Вам знакома работа Владимира Ильича Ленина «Что такое друзья народа? Как они воюют против социал-демократов?» В чем ваше отличие от них? Вот кто готов ответить? Валентин, вижу, включайтесь. Значит, я хоть и скромный профессор, но я все равно выступаю на ежегодных конференциях Российской академии наук. Последний мой доклад был каждый год, я с 2014 года, они официально опубликованы, висят там. Так вот, последний мой доклад был о том, именно об историческом пути вот нашей цивилизационной сущности. Как правильно было сказано, что Россия – это цивилизация, притворяющаяся государством. Мы – вот эта сущность цивилизационная, идущая из глубины веков. И мы лишь, вот эта сущность, она меняет лишь свои формы государственного устройства. Она была и русским царством, и Российской империей, и Великим СССР, и современной капиталистической Российской Федерацией. И вот я в данном случае привожу аналогию, как вот бабочка. Невозможно стать бабочкой, минуя стадии кокона, куколки и минуя стадии гусенички. Если взять ДНК у гусенички, у куколки, у бабочки, это одна и та же биологическая сущность. Она просто меняет свои формы. И эти формы закономерно сменяют одна другую, чтобы через промежуточные формы, гусеничка, куколка – это промежуточные формы, потому что они не могут воспроизвести себя. Гусеничка не размножается в гусеничку, куколка не размножается в куколку. Размножается только бабочка. Она более закономерная, естественная, как результат этой эволюции. Так вот, в данном случае историческая эволюция русского мира, она такова, что мы проходим закономерно стадии своего созревания, своего исторического созревания. И обращаю ваше внимание, что переход от царизма и сословного общества в феврале 17 года к республике Советов, это произошло в феврале 17 года, без всякого Ленина, к слову сказать, который 12 лет к этому времени жил в Париже, на авеню Клебер и в Цюрихе. Так вот, произошло совершенно мирным, естественным способом. Мирным, это говорит о чем? О том, что это был естественный природный процесс. Точно таким же мирным, естественным способом, без эвайнданов, революций, интервенций, мы перешли из развитого социализма, вот того загнивающего, с талонами на соль, сахар и так далее. Да? В 91 году мы перешли в капитализм, который поманил нас тогда джинсами, жвачкой и пепсиколой. Мы действительно всей страной, это тоже был мирный переход, это был естественный переход. Но это говорит о чем? О том, что ни царизм не смог себя воспроизвести дальше, читайте генерала Ночвалодова, а ни развитой социализм не мог себя дальше продолжать и длить себя и воспроизводить. То есть мы, естественно, сейчас, за последние 30 лет, мы приобрели вот этот опыт, мы приобрели опыт вот этого бытия вот в этом финансово-спекулятивном капитализме олигархическом. Мы получили от него антитела, прививку от этого социально-экономического устройства. И поскольку он разрушается во всем мире, в том числе и в Российской Федерации, и мы видим этот процесс то же самое, вот, то вполне закономерно нам помыслить о том, какой будет дальше следующая естественная закономерная форма. Вот и если принять за основу вот эту вот логику, да, и вот неразрывности истории и вот созревания вот этой цивилизационной сущности, то надо смотреть в ее онтологию, что является содержанием этой цивилизационной сущности, и опираясь на это содержание, мы с вами с достоверностью скажем, какой будет экономический базис и надстройка общественных отношений, я вас уверяю. Вот это все будет предметом наших разговоров на площадке Народного славянского радио. Очень практическая вещь. Конструируем образ будущего, светлого будущего. Все вот так вот. Благодарю, да, на самом деле, Валентин Игоревич очень, очень пламенно все сказал. Здесь есть и с чем, может быть, подискутировать, и что-то добавить, и, может быть, как-то новую волну вести. Просто сейчас не хочется вот это делать, а вот затравочку очень хорошую он так посеял, мне понравилось, для того, чтобы в дальнейшем уже на нашей площадке, нашей народной общей площадке, уже здесь вот это все обговорить. Вот благодарю тебя, Валентин Игоревич, за то, что так вот прям завернул хорошо. Вот я чувствую, прямо сейчас скребется у кого-то. Ну что же он такое там ляпнул-то? Ну что же он так и сказал? Давайте там. Молодец, молодец. Владимир подключился. Да, есть дополнение. Дополняем, Владимир. Дополняю. По поводу друзей народа. Я должен сказать, что мы не друзья народа, мы и есть народ. Мы и есть те, которые осознают свою ответственность перед самими собой, перед своими предками, перед своими внуками, перед своими потомками. А если говорить об исторических параллелях, то да, конечно же, эти исторические параллели мы осознаем. И для меня, например, в первую очередь в настоящее время ассоциируется с временем выхода из смуты 612 года, когда ответственность земского старосты Кузьмы Минина или Козьмы Минина привела к тому, что было организовано народное ополчение, был организован сбор средств, было организовано единение народа и боярства в лице князя Пожарского. И именно тогда была преодолена смута, которая уже дошла до того, что вся тогдашняя элита, ну или большинство тогдашнего боярства присягнуло польскому королю. И в Москве уже сидели польские ставленники. И именно инициатива народа привела к тому, что государство российское было восстановлено. Поэтому, еще раз повторю, мы не друзья народа, мы сам народ, который создает свою ответственность и который, исходя из этих исторических параллелей, должен реализовать вот эту свою ответственность, практические дела, приводящие к восстановлению нашего российского государства. Благодарю. Благодарю. Эдуард, есть дополнение, да? Говорим. Не слышно. Слышно, но не из гарнитуры. Сейчас? Да, все отлично, говори. Приходится два раза перещелкиваться почему-то. Ну так вот я дополню про 1612 год и параллели. Что фактически, ну понятно, что собрали войско народное, зашли в Москву, выгнали поляков. Но самое это интересное случилось потом, о чем никто не рассказывает сегодня. А случился Земский собор. Причем Земский собор проходил без перерыва 5 лет. Собиралось по 25 человек от каждого города, от всех сословий. И содержались они в Москве, они же все проживали по квартирам, 5 лет работали. И самое интересное, что этот собор проводился как будто бы, если кто считал Щедровицкого, как организационно-деятельная игра по современным методологическим установкам проведения методологической, рефлексивной, коллективной мысли деятельности. Сейчас умными словами я сказал. Кто этот был человек, который организовал рефлексивную мысли деятельность людей со всей Руси в 1612 году по современной методологии, мы этого человека не знаем. Но в итоге полностью за 5 лет была переписана государственность, но еще это на этом не закончилось. Царь распускает этих людей по местам и говорит, реализуйте эти законы, которые вы сами написали. Они пошли на места, а через 7 месяцев царь опять призывает по 25 человек от каждого города различных сословий, только не тех, которые писали законы, а других, способных тоже мыслить своей головой. И вот от разных сословий опять призывает этих людей в Москву, и они за 1,5 года что они делали? Они исправляли ошибки в тех законах, которые сами написали. То есть они провели опытную эксплуатацию современным языком. И проведя опытную эксплуатацию и подправив законы, теперь царь сказал, выдал им всем охранные грамоты, этим 25 человекам, и говорил, в них было написано, если все 25 человек увидят и будут согласны, что этот чиновник не выполняет эти законы, у них есть право этого чиновника поменять. В итоге 1630 году, году на основании этих законов был уже формально собран Земский собор, который утвердил первое соборное уложение, ну, свод законов Руси в 1630 году. Это про повторение истории. Это надо понимать, что любого сословия в каждом городе нашлись люди, ответственные за свою жизнь, за свой город, за Русь в целом, и не постеснялись приехать в Москву, кто на лошадях, кто-то без лошади, если он самого низкого сословия, то он приехал, наверное, как-то вообще пешком пришел и жил в этой Москве, и какие-то издержки держал, и кто-то его поддерживал, чтобы он это смог сделать, участвовать в этом соборе, для того, чтобы эта ответственность, эта смелость, для того, чтобы за всю Русь подумать, как всем нам жить. Так вот, я призываю, и вот Славянское радио – это один из механизмов, а сейчас интернет-технологии. Компьютеры у всех есть, смартфоны у всех есть, гарнитуры у всех есть. Вам не надо в Лаптях идти в Москву, или там, не в Питер, куда-то там. Вам надо прийти на Славянское радио, собраться здесь, организоваться, сделаем сайт. Мы уже думали, каким образом не просто... Мы тут набираем, понимаете, мы тут можем наговорить проблем и наговорить проектов решения, ну, устранения этих проблем, да? Но ведь мы можем сделать базу данных этих проектов. Эту базу данных, она будет всем доступна, ее пиарить. Вот есть маленькие проекты, есть большие проекты. Казалось бы, есть мизерные проекты, но которые дают колоссальный социальный и экономический эффект, который можно уже сегодня, сейчас реализовать. Просто берешь и делаешь, и не требует больших инвестиций. Просто знание, умение, что как это вообще можно сделать. И города зазеленеют, и улицы становятся чистыми, и МСУ становится более эффективным, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос-то в следующем. Найти в себе искру ответственности за себя, за семью, за город, в котором ты, за село, в котором ты живешь, за регион, в котором ты живешь, и за страну в целом. Если нет, это не проявляется искра, не разгорается, из нашей затеи ничего не получится. И мы не соберем того Земского собора, который состоялся с 1612 по 1619 год. Все. Давайте собираться. Благодарю, Эдуард. И я хочу небольшую фразочку дополнения сказать, что, ну, на мой взгляд, друг народа – это тот человек, который стоит с народом на одной земле, смотрит в одну сторону с этим народом, здравомысляще мыслит, то есть принимает здравые решения, принимает на себя ответственность за свои решения и готов строить вместе с этим же народом светлое будущее, как у нас анонсировано в программе. И следующий вопрос задает Алкра. Есть ли возможность скачать книги по копному устройству, лекции по мироустройству, структурам бытия? Это где-то собрано в одном месте? Кто готов ответить? Ну, наверное, здесь мне придется ответить. На самом деле в интернете огромное количество лекций по копному праву, очень правильных людей, очень праведных людей, которые уже некоторые ушли из жизни, и светлая им память. Вот Сергей Данилов тоже очень много сделал в свое время. Где-то я выступал, где-то еще кто-то выступал. Поэтому я думаю, на этом сайте в каком-то разделе мы соберем эти лекции. И я думаю, что они будут продублированы и на Народном славянском радио на сайте. Вот сейчас как раз я предлагаю проявить коллективное наше творчество, чтобы наш коллективный разум проявился. И на сайт Народного славянского радио через форму обратной связи присылать ссылки в хорошем качестве на эти самые лекции, вот заложить основу этой базы для того, чтобы мы могли совместно эту базу подготовить и на сайте местного самоуправления, на сайте вот нашего содружества, нашего сообщества, на сайте Народного славянского радио, ну, на всех вот ресурсах, которые нам подвластны, которые мы сами поддерживаем, эти все лекции, эту базу данных выкладывать, чтобы люди могли получить полную информацию об этих вопросах. То есть и по местному самоуправлению, и по копному праву, и по каким-то инициативам, и по каким-то наработкам которые можно вот сейчас прям реализовывать, такие наработки есть, ну и так далее и тому подобное. То есть это должна быть народная база данных, доступная всем нам, и чтобы каждый человек, исходя из своего жизненного предназначения, значит, из своих интересов жизненных, мог сказать, я хочу вот в этом направлении участвовать, я могу делать вот это, и, значит, он может получить оттуда информацию. Ну и, само собой, там же будут выкладываться и семинары, и встречи, которые должны быть в открытом доступе. Так я думаю. Благодарю, Алексей. Есть у кого-нибудь еще дополнение по этому вопросу? Если нет, мы идем дальше. Да, Валентин, прошу, подключайтесь. Я дополню только одним. Значит, я сказал, что я выступаю по поводу русского мира на Российской академии наук с 2014 года. И я все эти свои доклады опубликовал. Сейчас вышла книжка в издательстве «Концептуал». Называется «Русский мир как особая социально-экономическая система». Особая социально-экономическая... Издательство «Концептуал» в 2021 году вышло. Ее можно на Озоне увидеть, найти. Они по почте пришлют в любой регион страны. Там вот как раз это полнота, системная полнота и экономического базиса, и общественных отношений, и каким должно быть местное самоуправление, и какая роль традиционных религий, и какие должны быть функции государственного управления, и как эффективность повысить экономики, и каким бизнесом как нужно заниматься. Все как бы это все системно разложено. Еще раз повторяю, я не тот профессор, который выдумывает все, сидя в комнате, я практик. Я сначала все это руками сделал, а потом подумал, что получилось, а взял вот это все, систематизировал, написал и вот докладываю в Академии наук. То есть это тоже есть вот системный взгляд. Вот, все, спасибо. Разрешите добавить, меня слышно? Да, Эдуард, добавляйте. Да, вот тут мне видится, что можно и библиотеку создать, но библиотека это превратится в какое-то там теоретизирование, надо и базу проектов создавать. И связать с этой библиотекой как обоснование и исторического опыта положительного, и отрицательного опыта, кстати, то же самое, в привязке к конкретным проектам. То есть, руководство к действию, как делать там, по отношению к какой-то сфере жизни общества, делать так-то, так-то, это и так-то. А если там не веришь нам на слово, да, и как надо делать, ну вот тебе исторический опыт, отрицательный, положительный, вот тебе... Теоретическое обоснование под это, да, научное обоснование, да, и вот и мнение опытных людей, что это работает или не работает. А вот тебе, если хочешь, инструкции по поводу того, какие типовые документы тебе надо использовать для реализации того или иного проекта. Все это в наших силах сделать. Наша сила в единении и в количестве людей, которые будут этим заниматься и взаимодействовать. И оно будет складываться не 2 плюс 2 равно 4, а 2 плюс 2 будет равняться уже там 16. Все в геометрической прогрессии, наша сила, мощь, компетенция будет возрастать. И возможности и этой программы, и передачи, и этой базы данных, и проектов, и так далее, и так далее. И то, о чем тут говорилось, о том, что вот это коллективное мнение, собранное в одном месте, сконцентрировано и в библиотеке, и в проектах, и в наших головах, и в какой-то общей организации, оно пробьет любые преграды, пробьет. И чиновники – это даже не самая главная преграда или власть. Самая главная преграда – это наш образ мышления. Если мы его не поменяем, то мы в новое качество никогда не перейдем. Это что сказал, если мне память не изменяет, кто-то из ученых сказал, вот, из великих. Из нобелевских лауреатов. Неважно. Важно, если вы поменяете свой образ мышления, значит, мы сможем перейти. Не поменяем, значит, не сможем. Все в наших силах. Благодарю, Эдуард. И хочу еще сказать, потому что чат тут у нас все время пишет, и у нас тут некоторые участники нашего чата пишут и предлагают кого-то в президенты и на царство. Хочу напомнить, что в наших сообществах, друзья мои, нету президентов и царей. В наших сообществах все принимается общим кругом. То есть людьми, которые участвуют в каком-то конкретном деле. Идем далее. Валерий Лаврененко. Реплика. После победы над Смутой на трон сели упыри из Харины Романовы. А аналогию я гораздо ближе. Поэтому и рекомендую почитать Ленина. Поверьте, он актуален как никогда. Вот кто-нибудь прокомментирует эту реплику, или мы идем дальше? Идем дальше. Готов прокомментировать, если меня слышно. Давай, Эдуард. Все правильно. Вот собор собрали, про который я рассказывал. Смогли государственность по-новому выстроить, но так как на тот момент не было других знаний по поводу того, что кроме царизма поставить, то, соответственно, опять вернулись на ту же модель фактически, но немножко обновленную. То есть они в новое качество в своем образе мышления не перешли. Они смогли организовать новую государственность, но сам принцип царской власти, он остался. Если бы они придумали на основании новых знаний, придумали что-то другое, то уже тогда бы, там, с 1619 года, мы полетели бы совсем другим бы путем. Но они вернулись в старую модель, но обновленную, но принципиально они ее не перестроили. Поэтому она в итоге опять к 1916 году опять зашла в тупик очень быстро. Ну вот такая история. На этом надо тоже учиться. Мало дело сорганизоваться и собрать кулак. Нужно еще вот суметь выйти на новое качество. Причем это новое качество должно быть адекватное окружающему миру, да, то есть окружающей среде. Если мы выйдем на новое качество неадекватное нашему историческому опыту, нашему вообще окружающему миру, то мы можем выскочить на такую модель, которая нас вообще разрушит. И это очень важная работа, и поэтому вот без отрицательного положительного опыта, без научных знаний тут не обойтись, просто не обойтись. И вот я вот в этой позиции нахожусь. Не только опыт и знания, но и обязательно еще нужно искать и научные подпорки, чтобы не ошибиться. Ответственность за себя, за свой род, за всю страну. Любая ошибка в применении к обществу, это повлечет за собой страшные потери. Страшные потери. Еще больше, чем потери, если сейчас мы в старой логике двигаемся и вот делаем ошибки, исходя из этой логики существующей. А если мы выйдем на модель неадекватно, мы вообще можем убить эту страну, эту цивилизацию. Ответственность очень большая. Кто готов на себя такую ответственность взять, пожалуйста. Благодарю, Эдуард. Есть у кого-то добавление? Я вижу, что Владимир хочет добавить. Говори. Да, безусловно, мы должны помнить опыт 1912 года, когда, как говорит наш соратник, и упыри пришли к власти. Я об этом говорил, да, что продажная элита тогдашняя, все боярство присягнули польскому королю. Но дело-то в том, что потом это же боярство, оно и выбирало царя. Так вот, пометуя прошлое, мы должны понимать, что сегодняшнее наше боярство, сегодняшняя наша элита, имеющая интересы, активы за пределами нашей Родины, не должна участвовать в формировании власти той России, России светлого будущего, которую мы строим и которую мы хотим оставить своим внукам. Если они вновь будут формировать власть, то мы опять получим, то мы посадим на хребет своим внукам очередных упырей. Чтобы этого не было, мы должны помнить уроки 2012 года. Благодарю. И мы их помним. Благодарю. Да, сейчас мы уже так входим в состояние диспута, дискуссии. Я думаю, что эта тема еще одна интересная, которую мы оставим на отдельную передачу, где соберутся эксперты. И с разных сторон мы рассмотрим вот этот исторический срез, где что происходило, почему такая модель была, а почему до этого модель не взяли, которая, на мой взгляд, была более совершенной, ее специально уничтожали, ну и так далее и тому подобное. Я предлагаю сейчас дискуссию по этому вопросу остановить, потому что еще одна затравочка интересная появилась. И в дальнейшем анонсируем, уведомим по-русски говорить, для наших слушателей и зрителей, что вот эта тема будет разобрана более подробно. Предлагайте дальше. Идем дальше. Вера Черепанова. Почему сейчас не выдают свидетельство собственности, а просто регистрация на землю или строение? Вот практически вопрос задает Вера Черепанова. Кто готов ответить? Так цифровизация. Цифровизация тотальная. То, о чем Клаус Шваб нас всех предупредил, что переходим все в цифру. Вот мы это идем по... Вся страна идет этим путем. Готов более полно ответить. Компетенция есть. Да, давайте. Меня хорошо слышно, то я всегда переживаю, что у меня микрофон автоматически переключается. Да, Эдуард, ну, слышно. Ну, скажу как генеральный конструктор по созданию электронной системы внешнего и юридически значимого документа оборота «Все между всеми», по принципу «Все между всеми». Вот, генеральным конструктором, которого я являлся, и тот проект, который был зарублен на административном уровне, потому что он оказался более конкурентоспособным, чем система государственного документа оборота. Так вот, любой инструмент можно использовать и как бомбу, а можно использовать как реактивный реактор, который вырабатывает электрическую энергию. Цифровизация сама по себе – это отличный инструмент, с помощью которого мы сейчас общаемся, ведем диалог и так далее. Но его же можно использовать для того, чтобы и сломать любого человека, закабалить его и так далее. И эта проблема изучалась в Европе с 2006 по 2007 год, и эта проблема называется «Проблема электронного доверия». Там 24 пункта конкретно, 24 пункта, которые мешают развиваться и электронной торговли. Туда стоял вопрос о создании электронной торговой системы на еврозону на всю, и документы оборота, и голосование системы, кстати, в том числе и голосование там на всю страну. Так вот, самый главный пункт в этой проблеме электронного доверия, почему-то, который стоял почему-то самым последним, а кто, кому принадлежит эта система, и кто ее контролирует. И третий момент, и кто ее развивает. Так вот, если эту систему развивает частное лицо или государство, к ней доверие падает резко. А если коллективно, то резко возрастает. И стоит вопрос, как сделать так, чтобы коллективно. Вот еще одна задачка, которую надо решить. Мы в свое время ее решили, но вот в одиночку не смогли ее реализовать. Может быть, коллективно мы это сможем сделать. Поэтому любая палка имеет два конца. На одном конце вилла, на другом конце грабли. Граблями можно убраться, а виллами можно, как говорится, и как оружие использовать. Благодарю, Эдуард. Вот у нас появилась, я так думаю, еще одна такая затравочка, тема, да, будущего эфира или программы. Идем далее. Валерий Лаврененко, реплика. Под друзьями народа Ленин подразумевал народников и их движение, непротивление злу насилием, и задает два вопроса. Вы верите в мирный плавный переход реформы? Вы считаете, что акулы империализма сдадутся без боя? Кто готов ответить? Валентин Игоревич рвется в бой, я потом дополню. Давай, Валентин Игоревич. Значит, непримиримую позицию по отношению к буржуазной демократии Ленин занимал в 1905 году, когда он не понимал, как тогда развивается, хотя он события. А потом он сам себе сказал, что это было ошибкой, и надо использовать всю полноту буржуазной демократии после того, как революция, значит, большевики вышли из всех форм легальной борьбы. Значит, сейчас у нас с вами есть возможность действительно эволюционного развития социально-экономической системы. Значит, еще вчера у нас вертикаль власти, построенная вот так жестко, что как асфальт, который укатал всю поверхность, значит, политическую площадку, он не давал как бы никаким возможностям. Это вы видите, собственно говоря, по вырождению политической жизни и политических партий у нас в России. Значит, но дело в том, что этот асфальт начал, во-первых, трескаться под внешними обстоятельствами. Вот. И сквозь этот асфальт со всей неизбежностью должны пробиваться вот эти самые зеленые росточки нового социально-экономического уклада. Это природное явление, это природная закономерность, когда вот это вот, значит, переход количественных в качественное, когда вот, вот взламывается новый социально-экономический уклад, он все взломает, он не в недрах прежнего, он уже рождается. Так вот, сегодня на самом деле, значит, всесилие олигархии, оно уже перестало быть всесильным. Они не могут удерживать ситуацию. Я имею в виду мировую олигархию, да, финансово-экономическую, спекулятивную. Значит, у нас в России как бы, значит, удается нам держать ситуацию социально-экономическую. Никакого обвала, обрушения у нас, революции, майданов у нас не будет. Мы это не допустим никогда. Вот. Но еще раз обращаю ваше внимание. В январе и феврале месяце у нас бюджет был профицитный, сильно профицитный. Сейчас он уже стал дефицитный. И перспективы у него совсем не радужные. Вот. В этих обстоятельствах власть очень скоро будет нуждаться в социально-экономической помощи, своей поддержки, в новых механизмах, новых инструментах. А механизмами этими в экономике являются как раз создание мобилизационного сектора экономики. Как его создавать, они не знают. Они просто этого не знают. Не потому, что они плохие люди, они просто этого не знают. Это я вам как ученый говорю. Так вот, в данном случае наша задача во всей полноте вот эту вот раскрыть возможности вот этого новых инструментов, вооружить этими инструментами не просто власть, а все наше общество. Что же касается вот этих олигархов, еще раз повторяю, они сейчас всесилия своего лишаются, потому что они не могут преодолеть эти нарастающие кризисные явления. Вот. И в этом смысле неизбежно рядом с ними вырастет их антагонист. Вот это параллельно рыночному сектору экономики вырастет мобилизационный сектор. В оборонной промышленности он в полный рост стоит. Там никакого, значит, искореняется рыночные отношения. Там идет мобилизационный сектор. А он теперь будет и во всех остальных. Это будет еще межотраслевой баланс, индикативное планирование. Вот прообраз госплана появится, я вас уверяю. Так же, как и в Европе планируется социально-экономический, и в Соединенных Штатах, и в Японии. Там, а у нас нет. А у нас такой капитализм вот развитой, до которого они еще не доросли. Вот, вот это с этим надо заканчивать. Я вас уверяю, сама жизнь нас заставит это сделать. Так что все, правильным курсом идем, я вас уверяю, все у нас будет нормально. У меня тоже маленькая ремарка, готов тоже добавить. Да, да, говори, конечно. Эдуард, Эдуард, да, меня хорошо слышно? Да, хорошо. Говори. Каждый раз буду спрашивать, спасибо за палец. Ситуацию тупика еще в 1946 году в своей работе доказал и обосновал Йозеф Шумпетер своей политэкономической теории политэкономического развития, хотя он тоже назывался последователем Маркса и стоял на диалектической базе. Вот. И все понимают и здесь, и там, что мы зашли в тупик как цивилизация, то есть как все человечество зашло в тупик, сказать, взяв на вооружение эту парадигму, в которой мы живем. Если нам удастся в ближайшее время, а у нас есть все предпосылки к тому, чтобы заявить, что нам удастся выработать новую парадигму, которая укажет дальнейший путь эволюционного развития, то наша задача будет заключаться только в том, чтобы объяснить, ну, ребята, вы, конечно, можете на нас напасть, нас убить, но, видите ли, мы носители сейчас той новой парадигмы, которая вообще нам всей цивилизации позволит дальше выжить. Давайте мы на сами себе, как подопытные кролики, эту парадигму обкатаем, вы посмотрите, что из этого получается, и мы посмотрим. А потом, если получается, мы просто весь мир в эту парадигму переключится, и мы будем дальше жить припеваючи и без войн, и без конфликтов. Вот это сверхзадача. Вот. Кто готов этой сверхзадачей заниматься, вот ко мне, пожалуйста. Я как раз ей занимаюсь, и таких людей вокруг себя собираю. И мы этим занимаемся. И то, что я сейчас сказал, что есть предпосылки, что она будет выработана, это не на пустом месте. Не на пустом месте. И сроки выработки такой парадигмы я вижу до года. Вот. То есть обоснованная, научно обоснованная парадигма выхода на другую парадигму. Поэтому еще один вариант работы. Ну, и это к вопросу к вопросу о том, что дадут нам или не дадут. То есть если мы, это как восточная философия, да, любая самая классная война выигранная, это та война, которая выигрывается без одного выстрела. А как она выигрывается? Только игра ума. Включаем мозги, подбираем все существующие знания, выскакиваем на новый образ мышления. Вот без него мы вот никак дальше не двинемся. А без соборности, без собирания этих знаний вместе, в одной точке, мы на эту квинтэссенцию не выскочим. Это опять к ответственности, опять к сборке в одной точке, опять к общей базе данных проектов, связанной с библиотекой, которая обоснует эти проекты. Ну, в общем, перед вами системщик, проектировщик, социально-экономических систем, в том числе с использованием технологий информационных, об этом говорит. Вот только так, наверное. Владимир подключился, молчал, сейчас включился. Да, Владимиру. Владимир, говори. Владимир. Ага. Включаю микрофон. По поводу того, что верим ли мы в то, что мировое сообщество, там это закулисное, как это там оно было названо, допустит мирный переход наш в это светлое будущее. Ну, такая мировоззренческая сразу ремарка. Верить можно только Богу, а все остальное нужно знать. И мы с вами знаем, что на сегодняшний день это мировое закулисное сообщество, оно не допускает как раз мирного перехода, и оно затеяло войну на нашей русской земле, которая сейчас идет внутри нашего русского народа. И, конечно же, оно не допускает и не захочет допустить нашего мирного перехода. Но иного варианта, как мирно перейти в светлое будущее, не существует. Поэтому мы должны, во-первых, то, о чем в своем начальном слове, в начальном своем выступлении говорил Алексей Орлов, завершить эту войну внутри русского народа и всем русским народам вместе со всеми нашими собратьями из нашего многонационального сообщества, которое когда-то буквально 30 лет назад называлось советским народом, тем вместе перейти в это самое светлое будущее и захватить с собой еще и все человечество, и всем вместе построить единое отечество. И это мы можем сделать только мирным путем, потому что иначе никак вот это вот сообщество равенства, справедливости, добра не построишь. Только мирным путем. Благодарю. Мне нравится, как Валерий все время вот это вносит струю такую, которая нас куда-то направляет. Я думаю, что это все-таки разговор, отдельная передача. Вот еще одна реплика тут появляется. Я наблюдаю за чатом. Валерий, конечно, сегодня сыпет из рога изобилия. Ну, от себя скажу, уже неоднократно говорил. Я не верю в то, что акулы империализма сдадутся без боя. Вопрос только, какой это будет бой. Ими нам навязаны на самоубийство наше, что им сейчас и удалось по нашей глупости и неразумности. Либо это будет наше правило уничтожения, либо свержения вот этих самых империалистов. Их бой... Это будет последний бой, навязанный нам. Это будет последний бой, потому что мы сами себя поубиваем. А если это будут наши правила игры, то этот бой будет, скажем так, последний для них. Поэтому сдадутся они, хотят ли они сдаться? Да, конечно, не хотят. Верим ли в плавный мирный переход и реформы? Я верю. Почему? Потому что я никогда не превозношу какого-то лидера в божество. Я не верю в непогрешимость какого-то лидера, потому что человеку свойственно ошибаться. И человек проходит какие-то стадии своего становления, получения какого-то опыта, окружения себя какими-то людьми. А те тоже люди, тоже ошибаются. И поэтому кто-то считает, что Владимир Владимирович и только другой президент получает достоверную информацию, стопроцентную, и может стопроцентно принимать решения за каждую букашку-таракашку здесь живущей на земле, это серьезная ошибка. Поэтому наша задача, как уже говорилось здесь неоднократно, стать народом, стать властью на земле, объединиться и диктовать те условия жизни, которые нужны, выбирая на местном самоуправлении, назначая на местном самоуправлении тех, кто нам нужен, кто способен о нас позаботиться и понимает наши чаяния и стремления. И через местное самоуправление мы, когда это создаем, то в этом случае кто тогда пойдет в высшую власть? Чьи представители? Кто заявит? Поэтому если, Валерий, вы это не понимаете, ну, мне печально от этого. Но становление нас как человечества, как рода, как народа населения, вот сейчас оно и первично. Ибо от каждого из нас зависит то, что будет дальше. А если каждый на земле хозяин, и если хозяева объединились вместе, а хозяин тот ответственность несет, когда мы объединились вместе, тогда кто может нам что-то там другое подсунуть? Кто может нами понукать, помыкать и нас гнать там на убийство или на самоубийство, навязать нам алкогольное убийство, наркотическое убийство, ментальное убийство, мышление, это вот голосистых голопопых показывать нам? Все это происходит, потому что мы для них быдло, и мы проявляем себя как быдло, которые мычим и не телимся, которых они могут пинать и что угодно делать. Поэтому здесь собрались люди, которые это все понимают. Присоединяйтесь к нам, давайте уже не будем вот это вносить, а вы там вот это. Да все мы это прекрасно понимаем. Все мы когда-то и университеты кончали, институты, и училища нам преподавали. Обратите внимание, возраст здесь присутствующих. Ну, мы же из Советского Союза все вышли. И поэтому работы Ленина так или иначе, и работы Маркса так или иначе, ну, изучали мы, касались их. У кого-то даже были полные сочинения того же Ленина. Например, у меня был полностью все труды Ленина. Вот, так что без боя сдаваться не собираются. Вопрос, кто навязывает? Кто навязывает? Нам навязывают? Тогда это самоубийство. Либо мы проявляем себя как власть. Вот это очень важно. И не противиться злу там, не противиться злу насилием. Да нет, сила, власть должна быть с кулаками, да, и любовь, и добро тоже должны быть с кулаками. И если какой-то упырь обезумевший прет на тебя, сколько ты с ним не разговаривай о хорошем, он тебя раздавит. А если поговорили с упырем, а он не понимает, ну, извини, в рыло надо дать. И иногда и палкой надо дать, и каблуком надо дать, морду в сапог нужно сделать, если на самом деле упырь ничего не понимающий. Поэтому все должно быть к месту. С человеком по-человечески, с нежитем по-нежити, а с упырем, как положено, с упырем. Но мы-то хотим притянуть-то сюда, привлечь человеков, и чем нас больше, ответственных хозяев земли, ответственных за свои рода, за свои семьи, за общество, за мир, за землю, тем нам проще будет это сделать. Вот для чего мы здесь собрались. Не обсуждать, кто прав, кто не прав. Я уже неоднократно говорил. Если в каких-то работах Ленина есть что-то важное и хорошее, мы это возьмем за основу. В работах того же самого Сталина, если есть что-то важное и хорошее, и это возьмем за основу. Если в наследии нашего предка есть что-то важное, я уверен, что и там, и там, и там наследие наших предков все равно отражалось, то мы и это тоже возьмем за основу. Наша задача сейчас сложить лучшее, а не выплескивать дитё из корыта вместе там с мыльной водой, после того, как мы его помоем. Так что не дураки здесь, надеюсь, собрались, и будем брать самое лучшее, основываясь на том, что естественно для нас. Да, Владимир, добавляйте, если есть добавление. Да, в мироздании есть некие правила, по которым это мироздание устойчиво развивается, вернее, не устойчиво развивается, а динамично развивается в своем движении к прогрессу. И вот если мы на основе этих конов будем строить свои взаимоотношения, а это называется самодержавие народа, на основе вселенских законов или божественных законов, как хотите назовите, то есть богодержавие, когда мы строим свои взаимоотношения на основе незыблемых природных конов, и, соответственно, эти коны мы ставим в основу, в базе своих отношений, как экономических, так и социальных. Таким образом, и устойчивость и процветание, благоденствие общества будет этим достигаться. Ну, примерно так. Благодарю. Да, благодарю, Владимир. У нас, конечно, есть еще одна реплика от Валерия, да, отдаст ли частник свой завод под артель без боя, но я предлагаю Валерию вот такой вот, и думаю, что главный редактор меня поддержит, что, Валерий, соберите свои мысли в одну большую тему и напишите на Славянское радио по адресу slavradio.org через обратную связь. И напишите, что хочу поучаствовать в программе с этой темой. И мы обязательно вас пригласим и разберем все эти темы, все вопросы четко, попунктно, чтобы все было ясно. Придем к какому-то единому мнению. Да, Алексей, с тобой согласен. И вот раз ты упомянул Каначи, главного редактора Народного славянского радио, то в этом случае я как из табакерки черт выскочил. Вот смотрите, сейчас что у нас произошло? Мы свалились в частности. Наша задача была определить то, чем мы будем заниматься, и пригласить к соучастию, к взаимодействию. А Валерий навязал всем нам тематику уже конкретно. А вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И благодарю тебя за то, что инициативу проявил, что давайте сейчас в частности не сваливаться, а собирать те вопросы, которые нам необходимо рассмотреть на наших круглых столах, на каких-то производственных совещаниях, на подготовке каких-то планов там, развития, стратегии, ну и так далее и тому подобное. Вот, поэтому сейчас я, вот, наверное, вот предлагаю эту тематику, в частности, уже закрыть и переходить к каким-то, ну, может быть, там, пожеланиям и доброте. И Валерию в очередной раз скажу: Валерий, да прослушайте вы эти передачи, которые уже были. Неоднократно было сказано, что у нас есть что предложить как частнику, который вот за завод свой держится, либо производство, потому что частник сейчас сдохнет, если он не перейдет на новую парадигму, так и властям. Потому что война показала все тонкости, всю низость и гадость вот этих самых подставных отношений, когда там кумовство процветает, либерализм, слушание левых, правых, там зеленых, заграничных и так далее. Это все уже война вскрыла. И теперь я говорю, что и частники это понимают, что их душат. И капиталисты уже понимают, что тот капитализм международный их тоже душит. И народ понимает, что так дальше так жить нельзя. И наверху начинают копошиться, потому что пымс, и не выдержит капиталистический строй олигархический вот того самого натиска, который был оказан. Все, давайте эту тему сейчас закроем и уже перейдем к заключительной фазе нашего сегодняшнего эфира. Да, я полностью согласен, потому что вопросов больше нет. И предлагаю каждому участнику кратко пожелать что-то доброе, светлое, напутствие, призывы. С кого начнем? Наверное, Владимир Павлов. Пойдем по тому же списку, который был. Уважаемые соратники, я благодарю всех за участие в сегодняшнем эфире. Я приглашаю всех мыслителей нашей земли, и русских, и русскоязычных, всех тех, кто относит себя к русскому миру, к тому, чтобы объединяться в своем творчестве, в своем стремлении сделать нашу Землю, единую Землю, нашу планету Земля светлой, чистой, доброй, справедливой, чтобы все наше человечество исключило из своей повседневности всех паразитов, которые сегодня жируют на нас, и чтобы мы сами, наконец, построили тот самый рай на Земле, который нам уготован Богом. Приглашаю вас к сотрудничеству. Нас ждет светлое будущее. Благодарю. Идем далее. Радий Зарислав, Владимир Белокрылов. Тебе слово. На основе кона доброй воли приглашаем всех, кому дорого наша держава, дорого наша Русь великая, принимать участие в построении светлого будущего. Потому что добрая воля – это отсутствие принуждения и умение управлять своими потребностями. Поэтому мы свои потребности должны осознавать. Ну а какое-либо принуждение для русского человека, оно неприемлемо. Еще раз приглашаю всех принять участие в проектировании светлого будущего. Всем благодарю. Идем далее. Эдуард Фомин, тебе слово. Так, меня слышно? Да. Не устали еще от этого вопроса? Ну что же, по-моему, в моих выступлениях я каждый раз напутствие говорил, ну, наверное, квинтэссенцию все-таки надо повторить о том, что, как это говорил товарищ, кооперация, кооперация, еще раз кооперация. А я скажу, что соборность, соборность, еще раз соборность. В единении сила и в знаниях, которые из этой соборности будут собраны. И в наших целеустремленности, в нашей ответственности, которую мы возьмем на себя, или которую некоторые уже взяли на себя. Поэтому в добрый путь, в добрый путь. Благодарю, Эдуард. Валентин Назаров. Значит, Бог, значит, Бог и природа – это в основных категориях это одно и то же. Так вот, природа или Бог, они говорят с людьми на языке обстоятельств. И все вот эти обстоятельства, все эти неудобства, все эти кризисы, они посылаются нам ровно для того, чтобы мы стали другими, чтобы мы очнулись, чтобы мы человеками стали снова. Не животными, которые живут ради того, чтобы потреблять и уйти в могилу, а именно людьми, которые преобразуют и природу, и человеческое сообщество, и природу самого человека, возвышая его и развивая. Так вот, моем напутствии, как бы оно таково, что смысл наших усилий в том, чтобы очнулись люди, очнулись от этого морока, от сна, от оцепенения, от расслабухи, от этой, все-таки взялись все-таки за голову, поняли, что ответственность она есть, а мужикам я желаю, значит, чтобы они уперлись ногами в родную землю и вот так вот по-серьезному разговаривая слово с делом, и такие сделаем мы все, что называется, глаза боятся, руки делают, нет ничего, понимаете, что бы мы не могли сделать, что в силах человеческих, и что мы бы не могли сделать. Если с нами Бог, то не все ли равно, кто против нас. Я уверяю, что все у нас с вами получится. Абсолютно. Это природно. Мы вот тот самый маленький зеленый росточек, пробивающий асфальт. Я вас уверяю, все у нас получится. Спасибо. Благодарю, Валентин. Алексей Орлов, ставь точку. Да, много здесь было что сказано, и на самом деле, вот если разобраться, все сводится к одному. Сводится к тому, вот сейчас я так цепочку построю, чтобы нам совместно решить те проблемы, которые мы когда-то поодиночке, разбежавшись, допустили. Ведь война – это только следствие, как уже говорилось, нашей бесхозяйственности, нашей какой-то такой отрешенности от этого мира, ухождения в себя самого. И поэтому я полностью согласен, что кооперация, конечно же, нам нужна. Кооперация – это совместное дело, совместное. Corporation – это объединение совместное, а operation – это дело совместное. Но если мы не понимаем, для чего это совместное дело делать, то в этом случае тогда это будет все глупость, приводящая к нашему же самоуничтожению. Мы друг друга там граблями затюкаем те же самыми, если будет понятно, как делать, для чего делать, ну и с какими целями, чем мы должны вообще достичь. Поэтому это все решается перед делом, на соборности, о чем хорошо сказал Эдуард. И если мы соборность не произведем, то в этом случае мы и общие вот эти направления дел тоже не поймем. И вот это разрушение нас обязательно достигнет. Опять будет какая-то очередная глупость, которая приведет нас к разрушению, там, к войне, ну и так далее. Но ведь каждому человеку, прежде чем идти на собор, необходимо понять, кто я, для чего я пришел в этот мир, какой он этот мир-то, какой он этот мир, в каком мире я хочу жить, в каком мире я хочу, чтобы жили мои дети, мои внуки, правнуки. И если вдруг на самом деле кто-то свыше меня сюда вернет, а ведь для тех, кто там находится, нет ничего невозможного. Ну, захотят нас сюда и вернуть, ну и вернет. Да, вот это, что называется, инкарнация или реинкарнация. Но если это на самом деле есть, то в какой мир я вернусь? как я буду себя самого проклинать, своего там прапрапрадедушку, которым сейчас я, в принципе, являюсь для будущего себя самого, либо нет. Ну, вот с этой стороны подумайте. Поэтому прежде чем начинать что-то менять и кому-то что-то рассказывать, так ты сам изменись к лучшему. Хочешь изменить мир – начни с себя. Это главная заповедь, которой должен следовать любой человек. Измени себя с точки зрения мировоззрения, мировосприятия, миропонимания, взаимодействия с другими людьми, настройки в своей семье, своими близкими, с окружением. Хватит гордыню себя изрыгать. Гордыня привела нас к войне. Хватит из себя там строить царьков каких-то. Это все нас привело к войне. Это все привело к уничтожению. Сейчас война – это и естественный, и искусственный отбор. Что можем мы ее убрать из нашей жизни? Будем жить. Не сможем? Все, на этом все закончится. Поэтому гордыню в сторону, самосовершенствование через познание себя, этого мира, для чего и так далее, потом соборность и потом совместные дела. И берем опыт наших предков, предшественников наших, из всех времен, самый лучший, учитывая самое худшее. Быть добру. Благодарю, Алексей, благодарю всех участников, благодарю также зрителей и за активное участие в эфире. Эфир у нас получился действительно хороший, призывающий, зажигающий, я бы даже сказал, сердца людей, которые будут готовы что-то делать, брать на себя ответственность. Сегодня по одному из современных календарей 18 октября 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Проектируем светлое будущее». Напоминаю, что этот эфир открывает серию передач, в которых будете участвовать вы, предлагайте свои темы, которые уже будем разбирать каждую среду, каждую неделю. В гостях у нас были в студии состав исполнительного комитета Совета Согласия Валентин Назаров, Владимир Павлов, Радей Зарислав, Владимир Белокрылов и Эдуард Фомин, и главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, чтобы этот эфир увидело как можно больше людей, будем ставить палец вверх, делиться эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю от себя всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. И вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.